Тренти, бренти, тренти так. Это кто ж такой? Весь от носа до хвоста очень голубой. Голубое ухо, голубое бобрюхо, голубой чубчик. Как дела, голубчик? Голубой, голубой, не хотим играть с тобой. Не бывало до сих пор голубых собак. Ты позоришь целый двор. Ты бесспорный брак. Голубое ухо, голубое брюхо, голубой чубчик. Как дела, голубчик? Голубой, голубой, не хотим играть с тобой. Не хотим с тобой играть. Не хотим, не хотим.